продолжал шепотом, — «ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились. Ведь так нельзя же больше работать». «Абсолютно невозможно», — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович. «Ну вот, это же немыслимо», — шептал Барменталь. «В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик, и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет». Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул: «И не соблазняйте! Даже не говорите!» Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. «И слушать не хочу! Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами, на принимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, а? Ой, дорогой, какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно», — горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. «Ну вот, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей, мерси, от Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей. Вот черт я возьми, Филипп Филиппович, вы величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына, да разве они могут вас тронуть, помилуйте?» «Тем более не пойду на это», — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. «Да почему? Потому что вы-то ведь не величина мирового значения. Ах, где уж, ну вот, а бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, это, простите, я московский студент, а не Шариков». Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. «Филипп Филиппович, эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?» Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил. «Иван Арнольдович, как, по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии, физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Ну, как ваше мнение?» «Филипп Филиппович, что вы спрашиваете?» — с большим чувством ответил Барменталь и развел руками. «Ну, хорошо, хорошо, без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве». «А я полагаю, что вы первый не только в Москве, а и в Лондоне, и в Оксфорде!» — яростно перебил Барменталь. «Ну, ладно, ладно, пусть будет так. Ну, так вот, будущий профессор Барменталь, это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Финита! Клим!» Торжественно вдруг воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. «Клим!» — повторил он. «Вот что, Барменталь! Вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот, вам как другу сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третий курсник. Правда, открытие получилось. Вы сами знаете, какое». Тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву. «Но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь...